Хм, тут она права. Однако, по сравнению с другими героями, у нас все дешевое и низкосортное. Я думал воспользоваться случаем и взять рафтали оружие получше и ходить на монстров посильнее, но мы купили новое снаряжение всего пару дней назад. Представьте, как дядя на нас посмотрит. Ага, и правда, дядя из оружейной лавки постоянно шел нам навстречу. Но, поскольку меч достался нам по обмену и с большой скидкой, вряд ли наших финансов хватит на что-то заметно более сильное. Дядя из оружейной лавки, добродушный мужик, единственный из всех людей, который помогал мне, несмотря на подозрения в преступлении, которого я не совершал. Всю нашу экипировку, доспехи и оружие рафтали, мы покупаем в его лавке. Хочется все-таки быть для него благодарным клиентом. Хорошо, пока что будем копить. Есть. Все-таки, отправляться в магазин уже с солидной суммой и закупаться по-крупному, тоже неплохая мысль. Тогда отправимся в аптеку. Итак, мы пришли. При виде нас владелец расплылся в улыбке. Что такое? Что-то не так? Как правило, во время наших встреч у него было на редкость кислое выражение лица, а от такой перемены у меня по спине даже холодок пробежал. Да так, просто хотел поблагодарить вас, если зайдете. А, мы с Рафталией застыли в замешательстве. Ко мне тут родственники из Рюта заходили, говорили, ты их спас, просили посодействовать при случае. А, понятно, вчерашняя волна прошла рядом с деревней Рют, которую мы использовали в качестве базы. В первую очередь мы занялись эвакуацией жителей. Благодаря этому удалось обойтись малой кровью. Когда волна закончилась, все жители Рюта собрались поблагодарить нас. Похоже, среди них были и его родственники. Так что вот вам в качестве благодарности. Владелец лавки достал книгу из шкафа и вручил мне. Что это? То, что вы делали до сих пор, было лекарствами начального уровня. А в этой книге полно рецептов препаратов для среднего. Самое время попробовать. Я осторожно открыл книгу рецептов. Переплет немного потрепанный, но текст сохранился в первозданном виде. Ну да, не могу прочитать. Спасибо, я попробую. Надо бы выразить хоть какую-то благодарность за помощь. Тут наверняка есть рецепты для лекарств подороже. Счастлив это слышать. Меня придавило бессилием ответить на его жест доброй воли. Я уже успел отказаться от попыток прочитать местную письменность, но это хороший повод все-таки начать ее учить. Владелица магической лавки просила вас заглянуть и к ней. Магической лавки? На Афуми сама, это магазин, в котором продают книги для изучения магии. А, ясно. Я-то думал, это просто книжный, но, если подумать, там виднелось что-то вроде хрустальных шаров. И где она? Большой магазин у главной дороги. А, один из крупнейших книжных магазинов в городе. Так чем я могу сегодня быть полезен? Ах да, сегодня. Зелья у нас купили по повышенной цене. На вырученные деньги я обзавелся новым оборудованием, а после мы отправились в магическую лавку. Ох, вы же герой щита. Вы здорово помогли моему внуку. Без понятия, о ком она, но это точно кто-то из деревни. Владелица магической лавки вежливо приветствовала нас. Тетя была немного полновата и одевалась как ведьма. Так чего вам от меня надо? Я осмотрел, как думал до сих пор, книжный магазин, оказавшийся магической лавкой. По всему магазину на полках теснились ряды потрепанных книг, а за прилавком стояли кристаллы. Прибавить к этому посохи на продажу, как лавка и впрямь приобретала магическую атмосферу. К слову, как в этом мире пользоваться магией? Но сначала, можно спросить, герой щита сама, вам действительно достаточно одной лишь юной леди в качестве спутницы? Ага, мы с Рафталией переглянулись и кивнули ей. Тогда подождите минутку, отозвалась тетя и достала из-за прилавка хрустальный шар, а потом начала зачитывать какое-то заклинание. Хорошо, а теперь, герой щита сама, не могли бы взглянуть на хрустальный шар? А, конечно, зачем это еще? Подумал я, вглядываясь в хрусталь. Он немного светился, но больше я ничего особенного не заметил. Хмм, похоже, герой щита сама предрасположен к поддерживающей и исцеляющей магии. Так это было определение магической предрасположенности. А сразу нельзя было сказать, нет, жаловаться на такое неправильно, но хоть объяснила бы. Юная леди следующая. А, хорошо, я отошел в сторону, Рафталия уставилась на шар. Хмм, как и ожидалось, юная леди из расы енотов предрасположена к магии света и тьмы, то есть как и ожидалось, в смысле так и положено, да представители ее расы, специалисты в создании иллюзий с использованием искажения света и сокрытия во мраке. Понятно. Значит, раса енотов похожа на тануки. Даже в японских мифах тануки относятся к существам, способным принимать облик людей. Что дальше? Вот, это вам от скромной тетеньки из магической лавки. С этими словами она всучила нам 3 книги. Опять книги. Я же не умею читать, так почему мне по доброте душевной, от всего сердца дарит именно книги? Сначала я хотела отдать вам хрустальный шар, но тогда бедная старушка оказалась бы без средств к существованию. Что вы имеете в виду? Разве герой щита сама не знает, что можно узнать заклинание, если выпустить нужную магию из хрустального шара? Что? Значит, можно пользоваться магией, не учась читать? Недавно страна сделала крупный заказ хрустальных шаров для героев. Большую часть заказа уже отгрузили. Неужели герою щита сами об этом неизвестно? Я понятия не имел. Из-за этого подонка королевских кровей, конечно же, зуб даю, раздал остальным героям, стоило мне отвернуться. Черт, от одной мысли, что меня опять кинули, кровь кипит. По книгам магии учиться тяжело, но если прилежно читать их, то можно осваивать по 10 заклинаний за месяц. Значит, в шаре одно заклинание, а в книге магии гораздо больше, еще бы читать их уметь. Прости уж, нет-нет, нам и книг хватит, подарок же, с улыбкой ответила Рафтелия. Я поддержал кивком. Так какие заклинания мы сможем использовать? Все они начального уровня. Если хотите посложнее, пожалуйста, покупайте другие. А, я была бы не против обучить тебя, но ведь ты очень занятый человек, верно? Тебя никогда не бывает в городе, это точно. А здесь магазин. Ладно, мы должны быть признательны и на том, что она все-таки отдала нам книги в ущерб своему делу. Благодарю вас. Пусть и немного необычно, но подведя итог разговору, мы вышли из магической книжной лавки. Ха-ха, я вздохнул. Никогда особо не любил учиться. И что теперь? Хотя я и так знаю. Буду изо всех сил расшифровывать и учить рецепты с заклинаниями. Вслух я бы сказал примерно так. Я даже подумал, не завалялся ли среди навыков перевод текста. Весьма вероятно, что рецепты лекарств уже заложены в щит, нужно просто отыскать их. Интересно, что же будет проще, вложить все силы в пробивание через дебри ветвей моего щита или выучить язык и прочитать рецепты из книг? Плюсы второго варианта, он дешевле, и я смогу читать и другие вещи. И все же даже просто возможность того, что в моем щите может скрываться способность перевода письменности этого мира, на корню вырубает мое желание выучить язык. Давайте учить магию вместе, радостно предложила Рафтелия. Но я не могу читать на здешнем языке. Знаю, поэтому и предлагаю учить его вместе. Ну можно, наверное. Мне как раз в перерывах между приготовлением лекарств нечего делать. Кстати, когда придет следующая волна? Одну секунду. В углу моего поля зрения висела иконка. Ее называют магией статуса, и пользоваться ей в этом мире могут все. В моем случае статус сообщает, что показатели атаки предельно низкие, а защиты, наоборот. Кроме того, есть там одна иконка, которую видят лишь герои. Сфокусировавшись на ней, я вызвал таймер следующей волны. Еще 45 дней и 14 часов. Еще 45 дней. Разве они не каждый месяц должны быть? Ну, это, конечно, не 2 месяца и вообще, если подумать, нас вызвали уже после окончания первой волны. Значит, интервал может быть больше, чем мы думали. Логично, ведь между днем, когда Рафтелия стала рабом, и днем нашей встречи прошло некоторое время. Нам сказали, что волны раз в месяц выходят, весьма приблизительно. Что ж, когда много времени в запасе, это тоже неплохо. Если подумать, я столько всего хочу сделать за это время, что его может еще и не хватить. В городе мы уже со всеми делами разобрались. Это мы восстановили проклятие и продали лекарства. Еще получили книги. Кажется, да, подтвердила Рафтелия. Жалко будет тратить время на возвращение, если что-то забудем. Давайте тогда перекусим, а потом поднимем еще несколько уровней. Хорошо, сегодняшний завтрак меня приятно удивил, потому что ко мне вернулось чувство вкуса. Вкусная еда добавила мне бодрости. Требования к щиту Ступки выполнены, требования к щиту Мензурки выполнены, требования к щиту Ягина 1 выполнены, щит Ступки. Способность не освоена. Бонус экипировки. Смешивание. Новичок щит Мензурки. Способность не освоена. Бонус экипировки. Бонус к смешиванию жидкости щит Ягина. Способность не освоена. Бонус экипировки. Травничество 2. Позавтракав и выйдя за городские ворота, мы направились в сторону деревни Рют. Неподалеку была область, в которой обитало некоторое количество монстров. Я не знаю укромных мест для фарма, в отличие от остальных героев. Поэтому приходится либо спрашивать людей, либо искать самому. Умудриться найти хорошую точку фарма только лишь по карте достаточно сложно. Зато можно сказать, что и удовольствия от процесса больше. Не то чтобы мы соперничали с остальными героями, но, так или иначе, в отставании приятного мало. Впрочем, в сражениях с неизвестными монстрами, победах и развитии щита я вижу только плюсы. Хоть я и не описываю все щиты подряд, открыто их уже немало. Правда, проблема в том, что большая часть повышает только характеристики. Больше всего бонусов к защите, видимо, потому что у меня щит. Мои характеристики, ловкость, выносливость, сила магии и духовная энергия, значительно выросли. Все, кроме атаки. Но благодаря им, прошлую волну я пережил практически без ранений. А пока мы шли. Кстати, а я могу поглотить монстров с волны? Вчера я ушел, совершенно забыв о них, но теперь подумал, что надо бы попробовать усилить с их помощью щит. Неподалеку от Рюта обнаружились тушки оставшихся с волны монстров. Требования к щиту межпространственной саранчи выполнены. Требования к щиту малой межпространственной осы выполнены. Требования к щиту межпространственного гуля выполнены. Щит межпространственной саранчи. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 6. Щит межпространственной осы. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ловкость плюс 6. Щит межпространственного гуля. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита багажа от гниения. Малая. Затем я разделал трупы и попробовал открыть щиты еще и так, но, видимо, открытых щитов в этой ветке у меня слишком мало, поскольку новый обнаружился только один. Требования к щиту осиного жала выполнены. Щит осиного жала. Способность не освоена. Бонус экипировки. Атака плюс 1 особый эффект. Шипованный щит, малый осиный яд, паралич. Получив нужный результат, мы продолжили путь. Увидели селян, те как раз убирали труп химеры. Привет. Ах, герой щита сама. При виде меня жители сразу обрадовались, видимо, под впечатлением от вчерашнего. Это босс с волны, пробормотал я, глядя на тело химеры. Я внимательно осмотрел эту так называемую химеру, но, почему-то мне показалось, что она чем-то отличается от монстров этого мира. То ли цветом, то ли еще какими-то особенностями, не могу внятно объяснить. Жуткая тварь. Ага, согласился я с местным. Впрочем, другие герои и рыцари уже успели растащить труп на трофеи, с туши срезали большую часть кожи и мяса. Можно мне немного? Пожалуйста, берите побольше, мы и так не знаем, куда это девать. Хотите, мы в деревне сделаем из останков снаряжение? Идея неплохая, да только ничего полезного уже не осталось. Шкуру уже содрали, так что доспеха не выйдет. Тогда остается мясо, кости и змеиный хвост. Головы на трупе тоже отсутствовали. Судя по всему, их было 3. Ну и ладно, мы с Рафталией разделали останки и отдали часть щиту. Требования к мясному щиту химеры выполнены. Требования к костяному щиту химеры выполнены. Требования к кожаному щиту химеры выполнены. Требования к змеиному щиту химеры 2 выполнены. Мясной щит химеры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение качества приготовленной еды. Костяной щит химеры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление тьме. Среднее. Кожаный щит химеры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 10. Змеиный щит химеры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шиил 3. Бонус к смешиванию противоядий. Сопротивление ядам. Среднее. Особый эффект. Ядовитые змеиные клыки. Средний. Захват последний привнес кучу полезных бонусов. Да и уровень защиты высокий. Однако для этого щита требуется уровень повыше. Да вдобавок нужно открыть еще несколько щитов из серии химеры. Наверняка этим можно заняться и позже, но велики шансы, что к следующей волне он станет моим главным щитом. Что вы будете делать с оставшейся частью? Спросил я селян. Разве что закопаем, так что если она вам зачем-то нужна, забирайте. Ладно, жалко. Такая туша, а остались только мясо да кости. Кости еще долго не испортятся, а с мясом на ум приходит лишь идея засушить. Хотя не думаю, что его можно есть. Чувствую, оно может оказаться ингредиентом для зелий. Но я понятия не имею, кому и куда его продавать. А еще нехорошо получится, если оно сгниет. Или того страшнее, каким-нибудь образом отрегенерирует химеру от неправильного хранения. Кости меня тоже беспокоили, но они, надо думать, в этом смысле безопаснее мяса. Хотя я, наверное, слишком переживаю, тогда возьму как можно больше. Но ведь тут очень много. Так ведь вы у меня, наверное, часть заберете, Что же, раз просит герой щита сама, ну, если оставить вам сушеное мясо, кто-нибудь его докупит. Это должно помочь вам с восстановлением деревни. Наверняка найдутся люди, готовые купить мясо монстров с волны для исследований. Да, возможно. Жители, явно заинтересованные в средствах на строительство, приняли мое предложение. Всяческие внутренности и прочие быстроразлагающиеся органы я поглотил щитом. Солнце село как раз к моменту, когда мы наконец-то добрались до деревни Рют. Деревня наполовину лежала в руинах, в уцелевших домах теснились все жители. Хозяин по большей части уцелевшей гостиницы выделил нам номер, и остаток дня мы отдыхали в нем. Мне хотелось бы помочь им с отстройкой, но сейчас беспокоиться о других для нас роскошь. Сегодня жители Рюта нас баловали. С останками химеры мы их выручили, но от бесплатной еды и комнаты становилось неловко. Вы правы, было бы здорово еще поработать с вами. Один из грамотных жителей деревни написал нам шпаргалку для изучения языка этого мира. Грубо говоря, он выписал для нас все буквы, на манер английского алфавита. Затем я попросил немного умеющую читать Рафталию проговорить мне символы, чтобы сопоставить их с буквами из моего мира. И так до тех пор, пока мы не закончили с расшифровкой. Наверняка эти буквы еще и в слова складываются, так что разобраться с этим будет тяжеловато. Но пока лучше все же выучить азбуку. В перерывах между смешиванием лекарств я усердно зубрил символы. Примечание Ягин, знахарская разновидность тех же ступки и пестика. В оригинале змея более конкретная, гадюка. Но гадючий щит, которого еще и много будет, немного режет глаз, так что уж простите от себя тяну. Смена щита, том 2, глава 3, Фира на следующее утро. Вчера мы легли поздно, и теперь Рафталия спала без задних ног. Она так и засопела с книгой магии в обнимку. А что я? Я заваривал травы и превращал их в лекарства. Однако потом, когда мы уже собирались в дорогу, дабы наверстать время, потраченное на сон Рафтали, оно проклевывается. Вчера вечером я оставил яйцо на подоконнике, теперь же Рафталия заметила трещины на скорлупе. Сквозь них проглядывало мягкое, пушистое, вернее, пернатое живое тельце. Кажется, оно вот-вот вылупится. Так, я с любопытством ждал, кто же вылезет из яйца. Глаз не сводил со скорлупы, по которой пробегало все больше и больше трещин. Раздался звучный треск, и изнутри показалась мордочка новорожденного монстра. Пи. Из-под осколка скорлупы, шлемом лежащего на его макушке, на меня смотрел розовый и пушистый птенец. Пи. Он радостно прыгнул прямо мне в лицо, впрочем, никакой боли не последовало. Монстр оказался очень подвижным, при том, что только-только появился на свет. Что это за монстр? Раз это птица, значит, пикю-пикю. Пикю-пикю, похожий на уродливого кондора монстр, почти не способный летать из-за деформации крыльев. Что ж, верю, первое время после рождения они вполне могут так выглядеть. Двигаются быстрее шаров, взрослые особи атакуют клювом. Я не очень хорошо разбираюсь в монстрах, ответила Рафталия, смутившись. Что ж, тогда пойдем спросим у селян. Этого монстра мы купили открыто, следовательно, таскать его с собой повсюду, по идее, должно быть безопасно. Поспрашиваем, авось подскажут. Я протянул птенцу руку, тот вбежал по ней на плечо, прыгнул на голову и, угомонившись, уселся. Пи-и, а затем, ша-ша-ша, потерся о мою голову щекой. Какой он милый. Хи-хи, на Афуме сама, он принял вас за отца. О, ну это наверняка потому, что меня он первым увидел. Тут как, с одной стороны, я и так записан хозяином яйца, а с другой, он принял меня за родителя, ведь я оказался для него вторым живым существом после него самого. Когда я решил прибрать осколки скорлупы, щит подал знак. Если он поглотит немного, узнаю, может, как этого монстра звать-то. Так что я, недолго думая, протянул ему осколок. Требования к щиту монстровладельца выполнены. Требования к щиту яйца монстра выполнены. Щит монстровладельца. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста монстра. Малое. Щит яйца монстра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Кулинария 2 уж чего-чего, а этого щита я не ожидал. Впрочем, он, похоже, полезный, так что я экипировал его вместо щита рабовладельца 2, который пытался освоить до этого. Удалось узнать? Нет, щит открылся совсем другой. И что же это за монстр-то? Надеюсь, кто-нибудь в деревне знает. Прогуливаясь по поселку, ремонт которого был в самом разгаре, я раздумывал, где бы сегодня поработать над уровнем. Наверное, самое то для нас, болото к западу. В прошлый раз мы бродили по горам на северо-западе, теперь хочется поискать врагов посильнее. Вдруг рядом с нами оказался местный житель. А, герой щита сама. Доброе утро. Доброе утро. Я обосновался здесь с неделю назад, да еще и с волной успел повоевать, так что знакомые лица встречал постоянно. Доброе утро, ответил он, низко склонив голову. Мне даже как-то неловко стало. Пи. Услышали мы щебет птенца. Селянин поднял взгляд на птичку, восседавшую на моей голове. Что это? Спросил он, указывая на птенца. Я купил яйцо у торговца монстрами. Ах, понятно. Правда, это была лотерея, и я не знал, что взял. Вы, случаем, не знаете, что это за монстр? Селянин пристально уставился на птенца. По-моему, это маленький филариал. Та птица, которую в повозке запрягают. Значит, я потратил деньги с небольшой, но выгодой, если, конечно, селянин не ошибся. Да, у нас на окраине есть ферма, можете им показать. Попробую. Мы пришли к дому человека, заправляющего фермой. Сама она, судя по всему, сильно пострадала от волны, лишившись половины поголовья монстров. Если коротко, этот монстр, филариал, в ответ фермер кивнул. Да, выглядит как самка филариала. Я держал юного птенца в руке, а фермер тем временем его оценивал. Это из очень распространенной породы филарийских филариалов. Они очень дерганные, пока не дашь им повозку. Да что же это за птицы такие? А что, что-то не так? Нет, все так, но только если ты родился в этом мире и привык к ним. Хотя, птицы ведь защищают свои гнезда и яйца. Может, они и в дикой природе каким-то образом таскают с собой гнезда в чем-то, напоминающем повозки? Что ж, это не проигрыш. Даже, я бы сказал, выигрыш. Учитывая, что, когда она вырастет, ее можно будет продать за 200 серебряных, все не так уж плохо. Неплохая сделка с доходом в сотню. Пи. Пропищала молодая самочка филариала, перепрыгнув обратно мне на голову. Что они едят? Поначалу желательно что-нибудь мягкое, вроде вареных бобов, а взрослые всеядные, кормите чем угодно. Ясно, спасибо. То, что благодарность вылетела изо рта с такой легкостью, удивило даже меня самого. Теперь надо пойти поискать в деревне вареных бобов. Как мы ее назовем? Спросила Рафтелия, поглаживая птенца. Хочешь как-то назвать птицу, которую все равно придется продавать? Когда даешь имя питомцу, привязанность крепнет, и когда придет время, продать его ты уже не сможешь. Так нам что, все время звать ее птенец или филариал? Ну, неудобно, не спорю. Тогда будем звать тебя Фир-1. Нехитро. Отстань, Пи. Весело добавила новорожденная, когда поняла, что ей дали имя. После завтрака и кормежки Фира мы отправились на охоту. Куда сегодня пойдем? Пи, дай подумать, хороших мест мы пока не знаем, так что придется их искать самим. Давай как обычно. Хорошо. На Рафтелию теперь можно положиться. Драться стало куда легче, чем раньше. Фира счастливо щебетала у меня на макушке. Хоть она и шумная, но не раздражает. Ничего себе, какая огромная лягушка. В итоге мы отправились к небольшому болоту на западе от Рюта, и я не смог скрыть удивление при виде тамошнего монстра. Нет, в играх-то мне приходилось видеть чудищ, похожих на огромных жаб, но в реальности ощущения совсем другие. Лягушка, которая меня так поразила, была мне по пояс и звалась большой лягушкой. Я начинаю. А, стой, Рафтелия. Когда я остановился перед большой лягушкой, вперед вышла Рафтелия. Вообще мы с ней договаривались о том, что первым иду я. В любой сетевой игре бездумное нападение на незнакомого монстра не сулит ничего хорошего. Никогда не знаешь, когда попадется монстр на голову сильнее тебя. В таком случае ранами уже не отделаешься. Не повезет, так он и жизни лишит. Тей. От моих слов Рафтелия просто отмахнулась и прыгнула с мечом на большую лягушку. Та в предвкушении схватки квакнула от возбуждения. Черт, да что с Рафталией такое? Она что, забыла нашу тактику? Я иду первым, обездвиживаю врага, и уже потом она атакует. Большая лягушка надула щеки, а затем выстрелила в сторону Рафтелии заостренным на конце языком. Берегись. Я тут же бросился вперед, принимая удар на щит. Нельзя, чтобы Рафталию задело. Пи. Фира у меня на голове так радовалась происходящему, что принялась боксировать с воздухом. «Не ломись, сначала я ее обездвижу». «Но, никаких но, что-то мы с ней никак в колею не вернемся». «С чего бы это?» «Да волны такого не было. Если Раф Талию ранит, то я не смогу посмотреть в глаза ее родителям на том свете. Ведь твердо решил, что заменю их ей». Большая лягушка переключилась на меня и снова выстрелила языком. «Отлично». Я быстро его перехватил и дернул так резко, что даже доспех лязгнул. «Давай, так точно, с интонацией, ну наконец-то». Раф Талия кинулась с мечом к ошарашенной лягушке и рубанула наотмашь. Большая лягушка тут же подохла, и нам начислили очки опыта. ХММ больше, чем за дикобраза. Фух, Раф Талия смотрела на меня немного неодобрительно. Похоже, ей не терпелось ринуться вперед, надо бы ее урезонить. Как раз сейчас мы не можем позволить себе излишнюю самоуверенность, от нее можно серьезно пострадать. Раф Талия, давай осторожнее, но ведь до следующей волны осталось не так много времени. Я хочу победить как можно больше монстров, чтобы стать сильнее. У нас еще полтора месяца, не стоит доводить себя до состояния, в котором ты не сможешь сражаться. Вы правы, но я очень хочу стать сильнее. Ты ведь уже согласилась? Я, в отличие от остальных героев, не знаю, где тут слабые монстры. Поэтому приходится обходиться тем, что есть. Ггееее, что за? Я услышал за спиной странный звук, обернулся и увидел огромную фиолетовую лягушку, раза в два больше предыдущей, а также монстра, похожего на серую саламандру. И оба направлялись к нам. Пи. Фира на моей голове вновь встала в боевую позицию. А вот ты, не боец, так что запихну-ка я тебя под доспех, чтоб не мешалось. Пи, я иду. Стой, я пойду первым. Что, если вас ранит, на Афуме сама? Разве вы меня не для сражений покупали? Враг, который сможет ранить меня, ранит тебя куда страшнее. Я тебя купил не для этого. То есть, может, сначала я так и думал, но не сейчас. Береги себя, пожалуйста. На Афуме сама. И я, вскинув щит, помчался к нашим противникам, аметистовой большой лягушке и серому аксолю 2. К счастью, их атаки оказались не настолько сильными, чтобы пробить мою защиту. Правда, они еще и ядом плевались, и плевки эти тоже приходилось принимать на щит. Все, есть. Раф Талия пробивала оборону монстров то колющими, то рубящими ударами, и с легкостью одолела обоих. Наверняка причиной тому новый меч, да и доспех мой оказался хорош. «Спасибо, дядя. Монстров мы разделали и скормили щиту. Мясо лягушки выглядело отвратительно. Оно еще, небось, ядовитое, так что и продать не получится». Пи. Фира выползла из доспехов и приземлилась на труп монстра с видом победителя. Мне хотелось сказать ей, что ее заслуги в этом нет, но уж больно мило это выглядело. Монстров нам сегодня повстречалось на удивление много, но и мы с расправой не тянули. К вечеру даже я заметил, что Фира изменилась. Сегодняшние результаты. Я. Уровень 23 Раф Талия. Уровень 27 Фира. Уровень 12 Фира вообще не сражалась, но опыт шел, и набор уровней двигался семимильными шагами. Да это и с виду заметно. Что радует, тела молодых полулюдей быстро развиваются с ростом уровней, с монстрами, похоже, та же история. Вот только, совсем недавно она была размером с цыпленка, а теперь вымахала так, что стало тяжело держать ее даже обеими руками. Кроме того, она округлилась и стала похожа на колобка. Ее пушок сменили перья, тоже розовые, но посветлее. Я попробовал поглотить щитом перья. Требования к щиту монстровладельца 2 выполнены. Щит монстровладельца 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик монстра. Малое, рост Раф Талии прошел мимо меня, но такие серьезные изменения во внешности не заметить было сложно. Пьё. У нее даже писк изменился. Когда нести птицу стало слишком тяжело, я опустил ее на землю, и она побежала сама. В последнее время живот у Фира постоянно урчал, и у меня появилось неприятное предчувствие. На всякий случай я закупил побольше корма, но он давно закончился. Но раз уж она всеядна, я сразу перевел ее на траву и цветы, собранные на обочине. Этот аппетит почти невозможно унять. Признак быстрого роста. А, на Афуме сама. Понимаю, монстры умеют удивить. Так вымахать за день, уже скоро ее можно будет оседлать. Но, хоть перспектива и радовала, я опасался, что она вырастет в огромного монстра с сознанием детеныша. Поэтому выставил ограничения построже. Вернувшись в гостиницу, я показал Фира хозяину и спросил, где можно ее оставить. Тогда нас провели в конюшню, где мы постелили ей соломы, чтобы она спала в ней, как в гнезде. У вас тут мясо и кости химеры. Как я вижу, мясо еще не сгнило. Это здесь такие условия хорошие, или мясо чудища с другого мира в принципе не портится. Мы решили пока его тут развесить и подождать, пока размякнет, так с ним будет проще работать. А есть его они вряд ли собираются, так работа для того, чтобы потом было удобнее торговать. Потом я его засушу и буду искать покупателей. К нам уже сейчас обращаются, говорят, им нужно для маги. Это хорошо. Химера была довольно крупной, от нее осталась куча мяса и костей. Одного только мяса как с двух коров. Хотя в пищу оно и не годится, спрос среди исследователей должен быть неплохой. Пьё, уррррр, все еще голодное, в деревне я добыл еще корма, но она уже и его весь съела. Куда там столько помещается? Щелк, звук от костей. Ты что, дальше расти вздумала? За один день так вымахать вы ее не слишком загоняете? Хозяин гостиницы с беспокойством смотрел мне в глаза. Она только на 12-м уровне. А, 12-м, удивился кладовщик. Я думал, что так она будет выглядеть через несколько дней и где-то в районе 20-го уровня. Но, наверное, такого следовало ожидать от силы героя Самы. Хм, возможно, повлиял эффект ускорения роста. Каждый раз, когда я открывал ее статус, замечал изменения в характеристиках. Растет птичка, пьё, задиристо пискнул Эфира, а я пожелал ей быстро расти и дальше. Погладив ее перед сном, я вернулся в нашу с Рафталией комнату, а чуть позже мы продолжили изучать письменность этого мира. Дела-дела. Примечание, конечно, это должно быть сокращение от Филариал, но пальцы не поднимаются звать иначе. Второе, как я понял, сокращение от японского слова «упа-лупа», которое означает «аксолотля». Поэтому серый аксоль, значок защиты авторского права, арк, том 2, глава 4. Рост накануне Рафталия занималась допоздна, так что утром я тихо, стараясь не разбудить, прокрался к выходу из комнаты и пошел посмотреть на Фира. 2. Прогремело басом из конюшни, ноги и шея у нее заметно удлинились. Теперь это был уже не колобок, а страус. В голове не укладывается. Не припомню ни одну птицу, которая бы так росла. Она уже мне по грудь, но для седла еще рано. Уррррр, голодная, видимо. А я как раз купил ей корма на ферме. Насколько же она быстро выросла всего за сутки. Меня это даже пугает. Эй, ты, вообще-то, только вчера родилась. Гва-а-а. Фира прижалась ко мне, и я не смог сдержать улыбку. Нет, это не значит, что во мне вдруг проснулась любовь к животным. Я просто предвкушаю, что буду с ней делать, когда она вырастет. Говорят, они могут повозки таскать. Надо обязательно попробовать. Она снова полиняла и отрастила новые перья, на этот раз белые с розовыми пятнами. Я поднял несколько выпавших и скормил их щиту. Требования к щиту монстровладельца 3 выполнены. Щит монстровладельца 3. Способность освоена. Бонус экипировки. Ускорение роста монстров. Среднее, хм, значит, можно без крови обойтись, тогда неплохо было бы снова поглотить клок волос Рафтали. Фира тем временем игралась и носилась, вовсе не напоминая своим поведением новорожденную. 2. Я играл с ней, швыряя палку подальше, а она, хоть и не собака, но подбирала ее и возвращала. Фира оказалась такой быстрой, что успевала ловить палку еще до того, как та упадет, и сразу мчалась обратно, возвращать мне. А еще она очень умная. Так продолжалось, пока не проснулась Рафталия. А питомцы, оказывается, здорово успокаивают. Если подумать, у меня и в том мире были питомцы, и они мне тоже нравились. Когда-то, еще в школе, я слышал от других, что бродячие кошки – создания очень осторожные и ни за что не подойдут к человеку, у которого нет для них еды, но со мной они и без нее прекрасно ладили. В младших классах я и вовсе помогал с живым уголком, и хотя другие мои ровесники жаловались на то, что их постоянно клюют петухи, меня они никогда не трогали. Видимо, поэтому к животным я отношусь нормально. Хм, никогда не видела, чтобы Наофуми сама так весело улыбался, недовольно пробормотала Рафталия, когда проснулась и смогла нас отыскать. Вообще-то, это была зловещая улыбка. А что такое? Ничего. 2. Фира слегка потыкала клювом Рафталию. Похоже, она хотела, чтобы ее приласкали. Эх, ну что с тобой делать? Рафталия улыбалась, наглаживая Фира мордочку обеими руками. 2. Та прильнула к Рафтали, щурясь от удовольствия. Итак, куда сегодня пойдем? О, может, к лугам на юге? Сэкономим на корме для Фира. Хм, думаю, можно. В том районе росло немало лекарственных трав, как и сорняков, впрочем. И правда, неплохо бы туда наведаться. Сейчас наша цель – сохранить побольше денег на покупку хорошего снаряжения. Хорошо, тогда выдвигаемся. 2. Есть. Что ж, мы просто бродили по лугам, разобравшись по пути с парой-тройкой монстров и слегка подняв уровни. Я. Уровень 25 Рафтелия. Уровень 28 Фира. Уровень 15. Собирая по пути лекарственные травы, мы сосредоточились на еде для Фира и еще кое-каких растениях. Также сражались со всякими разными монстрами и открыли несколько щитов с повышениями характеристик на плюс 1 или плюс 2. Щит с продвинутыми рецептами смешивания так и не нашелся. Вечер. Фира выросла в прекрасного филариала. Как быстро обычно, так они вырастают месяца за 3. Владелец гостиницы и фермер, оба были повергнуты в шок. Наверное, все из-за эффектов малого и среднего ускорения роста. И почему я не подумал поглотить чернила, когда покупал Рафтелию? Ахаха, интересно, Рафтели тоже хотелось так вырасти? Щелк, послышалось что-то похожее на хруст костей. Это, надо думать, и есть звук роста. 2. Тут Фира, уже достаточно большая, чтобы на ней можно было ездить, села передо мной. Хочешь, чтобы я прокатился? 2. Защебетала она, кивая головой, присаживайся, мол, как будто это было в порядке вещей. Тогда поехали, а без седла и узды проблем не будет, подумал я, принимая, однако, ее предложение. Все равно щит меня защищает, и ничего со мной не случится, даже если упаду, а на ней удобно спасибо мягким перышкам. Кроме равновесия, никаких проблем быть не должно. На лошадях я никогда не катался, зато ездил на собаке. В детстве у моего друга была большая собака, и на ней я катался. Он говорил, что ему самому она ездить не дает, а вот мне, почему-то, с радостью. 2. Фира с легкостью поднялась. Уа! Ага, так вот как смотрит на мир те, кто ездит на филариалах. 2. А! Только я успел подумать, что возглас Фира прозвучал очень весело, как она вдруг побежала. Эй, на Наофуми сама. Топ-топ-топ. Уа-а, ничего себе. Декорации сменились в мгновение ока, а голос Рафтелии вдруг остался далеко позади. Топ-топ-топ. Сделав круг по деревне, Фира остановилась перед конюшней и присела, позволив мне спуститься. Вы в порядке? Рафтелия подбежала ко мне с беспокойным видом. Ага, я в норме. Ух, и быстрая она. Фира, которая, судя по всему, ни капли не устала, принялась чистить перышки. Я сильно удивился, когда она побежала быстрее, чем я даже мог себе представить. С ее продажи выйдет немалая сумма. Хорошо, на сегодня достаточно, вернемся в комнату. Но тут кто-то схватил меня за воротник доспеха. Когда я обернулся, оказалось, что эта Фира вцепилась в воротник клювом. Что такое? 2. А, она сумела меня остановить, и голос ее теперь напоминал вой. Ну, ничего так ничего. Но когда я попытался уйти, она снова меня схватила. Да чего же ты хочешь? 2. А, воскликнула Фира так, словно вот-вот начнет бить лапами о землю от возмущения. Что, не наигралась? Спросила Рафтелия, и Фира замотала головой. Она ее понимает, что ли? Одиноко? Так и внула. 2. А, она расправила крылья в попытке убедить нас остаться. Тебе легко говорить. Неохота мне что-то спать в конюшне, а в гостиничный номер такую дылду не протащишь. Давайте посидим с ней, пока она не заснет. Ну, ладно. С виду она такая большая, но все же с ее рождения не прошло и 2 дней. И пусть это животное, еще рано оставлять ее одну на ночь в конюшне. Поэтому сегодня мы с Рафталией остались учить алфавит здесь. Фира спокойно наблюдала за нами, отдыхая в гнезде. Щелк, аркх, да об эти письмена черт ногу сломит. Других способов не предвидится, так что ничем не могу помочь. Я не думаю, что, если вы будете во всем полагаться на легендарный щит, это пойдет вам на пользу, Наофуми сама. Ты, я погляжу, ничего так выражаться научилась, да, Рафталия, да. Поэтому давайте учить магию и язык вместе. Черт, значит, короткие пути, это не по-нашему. С мольбой о том, чтобы время и силы не были потрачены впустую, мы продолжили учиться в конюшне, пока Фира не заснула. Вернувшись в комнату, я попробовал сделать лекарство из новых трав. А поскольку мы до сих пор не расшифровали рецепты, лучше не спрашивайте, что у меня получилось. Том 2, глава 5. Бей и беги на следующее утро. Сегодня Рафтелия проснулась пораньше и пошла в конюшню вместе со мной. 2. Завидев нас, Фира испустила радостный вопль и побежала навстречу. А теперь-то ты совсем выросла? Кажется, со вчерашнего дня она стала выше еще на голову, хотя точно сказать не могу. Фира теперь выглядела примерно так же, как филариалы, которых я видел в городе или по дороге. Оперение побелело, впрочем, оставался слабый розовый оттенок. Красиво получилось. Сегодня уже не такая голодная, два, прощебетала Фира, наклонив голову. Ага, период бурного роста миновал. Щелк, а эти звуки от нее раздаются по-прежнему. Возможно, после такого неспокойного периода еще не все срослось. Потом мы позавтракали и принялись обсуждать, что нам делать теперь. Деревня активно отстраивалась. Два. Фира с завистью наблюдала за проезжающими деревянными повозками. Думаешь, она хочет запрячься в повозку? Думаю, да. Вам что-то нужно, герой сама? Пока я разговаривал с Рафталией, указывая пальцем на телегу, к нам подошел селянин. Да вот, мой филариал от повозок глаз оторвать не может, и я как раз интересовался. Ей, наверное, охота запрячься в них? Ну, филариалы, они такие. Мужчина понимающе кивнул и посмотрел на Фира. Сейчас наша деревня в процессе восстановления, и людей не хватает. Герой сама, согласны ли вы помочь, если я предоставлю вам телегу? Предложение неплохое. Раз уж у меня теперь есть такой монстр, то грех им не воспользоваться. Если все пройдет удачно, можно будет заниматься делом даже в пути. Что от нас требуется? Мы добываем древесину в соседнем лесу и хотели бы, чтобы вы привезли ее в деревню. Лес, а ведь мы в нем раньше не бывали. Ничего, если мы поздно вернемся, ничего. Но тут в наш разговор вмешался знакомый тип, въехавший в деревню на повозке, запряженный ездовым драконом. Надетый поверх кольчуги серебристый нагрудник, заметное издалека копье. Да, из повозки вышел никто иной, как Матеису с той шлюховатой девицей. Эй, слушайте меня, жители этой деревни. В центре отстраиваемой деревни собралась целая толпа. Рыжая сучка развернула пергамент и принялась зачитывать от имени всей группы. Я обращаюсь к вам, жители страны, чтобы сообщить, что за доблесть, проявленную в битве с волной, герой копья Матеису Китамура сама назначается правителем этой земли. А, Матеису, правителем, но не успел я толком задаться этим вопросом, как Матеису с самодовольным видом провозгласил. Итак, я, Китамура Матеису, герой копья, и теперь я ваш новый правитель. Удачи в восстановлении деревни. Приятно с вами познакомиться. Помните, сначала обеспечьте финансовую стабильность, а потом закупайте материалы. Со стороны селян послышалось дружное и все они озадаченно нахмурили брови. Еще бы, конечно, они не могли просто так поверить, что их правителем назначит Матеису, которого хоть и наградили за доблесть на волне, но который на самом деле никак не помогал сдерживать урон, полученной деревней. И вообще, землю за доблесть, ничего себе его балуют. Но ведь этой землей управляю я, спросил поднявший руку человек, старейшина деревни. Тоже понятно, никто бы так просто не согласился с такими словами. То есть, конечно, против решения государя не пойдешь, но свалилось оно как снег на голову. Что это значит? Какой-то деревенщина смеет перечить решению самого короля? Нет, я вовсе не имел этого в виду, просто это так неожиданно и... Молчать, эта сука, как обычно, вела себя надменно, так и врезал бы. Погодите, это значит, деревня станет собственностью Матеису, ГХ придется куда-нибудь съехать, а я собирался задержаться здесь подольше, раз хозяин гостиницы делает мне такую скидку. А, что здесь делает Наофуми? Спросил Матеису, заприметив меня. Это моя база. Да, до сих пор так и думала, что щит сильно отстает, но теперь этой деревней управляет Матеису сама. Преступникам здесь не место. Ах ты, и вообще, сдается мне, что на деле править здесь будет это. Первым делом установим налог на вход и выход из деревни. В противном случае отстраивать вы ее будете еще долго. Налог на вход – 50 серебряных монет, на выход – 50, в сумме один золотой. Но ведь, мы ведь тогда не выживем. Неужели это такая крупная сумма? Спросил Матеису, явно ничего не смысливший в финансах. Один золотой – это немало. Во всяком случае, этим людям достаточно и 20 медиков на все ежедневные расходы. За один серебряный тут можно остаться на ночь, и еще на еду останется. А золотой – это в 100 раз больше. Если честно, с таким налогом им даже есть будет нечего. Что такое? Вы не верите нашим словам? Еще бы они верили, возразил я и тут же поймал на себе пристальный взгляд суки. Приходите тут, объявляете себя хозяевами земли, налоги устанавливаете, сама подумай. Кстати, а он прав. «Майн, может, ты им хоть на жизнь оставишь?» — спросил Матеису шлюху, соглашаясь со мной. В ответ та сначала злобно посмотрела на меня, а затем улыбнулась Матеису. «В такое время нужны болезненные реформы, иначе восстановление никогда не завершится, а предыдущий правитель этой земли освобождается от должности властью короля. Невозможно, это произвол», — запротестовал только что освобожденный от должности старейшина. Естественно, его поддержали и селяне. «Что это за шутки? Что вы против нас задумали? Ахо-хо, не согласные с решением короля, придется вам поплатиться своей шкурой». Рыжая сука взмахнула рукой, и в деревню въехало несколько рыцарей на ездовых драконах. «Она собирается прибегнуть к силе, вот ведь тиранша. Ну а ты, Матеису, что стоишь с встревоженным видом? Преступник здесь ты, а ну-ка прикро». Кажется, это случилось примерно в тот же момент, когда я уже готовился на них прикрикнуть. Вокруг суки вдруг появилось несколько одетых в черные фигур, похожих на ниндзя. «Что, вы, Майн Дона, верно? Наверняка вам известно, кто мы. У нас есть для вас письмо. Что вы сказали?» И затем один ниндзя передал ей пергамент. «Кто это? Шпионы? Убийцы? Наверняка у этой страны и такие есть». Сука с недовольным видом развернула пергамент, и лицо ее начало бледнеть на глазах. «Почему? Что там такое написано? Кто вы такие? Мы действуем по приказу одной особы. Наверняка вы однажды все узнаете». «Нет, вы, ответьте, что вы мне лапшу на уши вешаете с вашим однажды». Но не успел я договорить, как, сразитесь, вдруг громко объявила сука. «А, естественно, смысла этого неожиданного слова я не понял, и Матеису тоже, судя по тому, как он наклонил голову. Сразитесь за эту деревню в гонке против нашего дракона. Что ты несешь? Не знаю, что написано в этом пергаменте, но я не собираюсь слушать ее бредни, иначе я вам ее не отдам». После этих слов ниндзя начали перешептываться между собой. Затем они подозвали старейшину и начали разговаривать уже с ним. «Хорошо, мы согласны на поединок. Позвольте нам выбрать животное побыстрее из нашей деревни». «Нет». Но тут сука вдруг указала пальцем на меня, а затем на Фира, поводья которой я держал в руке. «Мы сразимся против героя щита». «Что? Все понимаю, но почему я? Я же вообще не из этой деревни». Старейшина посмотрел в мою сторону с ухмылкой. «Герой щита сама, не могли бы вы нам посодействовать? Судя по тому, что я видел вчера, ваш филариал весьма быстроногий». «Ни за что. С какой стати я должен этим заниматься? Победителю обещана щедрая награда. А что будет с проигравшим? Так-то ничего, к тому же, герой сама, смотрите, ваш филариал так и рвется в бой». Фира обменивалась напряженными взглядами с ездовым драконом. «Кажется, она может в любой момент сорваться и наброситься на личного скакуна Матеису. Филариалы и ездовые драконы не ладят друг с другом, и такой шанс она упускать не хочет. Все хуже и хуже. Впрочем, раз за проигрыш мне ничего не будет. Что скажете, Наофуми сама? ХММ, жить на земле Матеису я не хочу, и в таком случае мне придется съехать, как бы неловко ни было перед селянами. Или же я могу победить и жить здесь дальше? Хорошо. Так и быть, мы поучаствуем». Я с кислым видом подготовился, оседлал филариала и подошел к Матеису, готовясь к гонке. «Пха! О боже, я под столом! Пха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Стоило ему увидеть меня, как он захохотал, схватившись за живот. Не знаю, с чего он оказался под столом, но смех его дико раздражал. «Чего с тобой такое, Матеису? Я не могу. Я думал, ты просто с собой какую-то птицу привел, а ты, оказывается, еще и соревноваться на ней планируешь. А что, что, на филариалах теперь нельзя кататься? Или зачем еще, по его мнению, они нужны? Она отстаянная. Во-первых, это птица, а не дракон, а во-вторых, что у нее за цвет белый с розовым? Нормальные птицы, белые. Тебе что, дефектную подсунули? Откуда я знаю, какие нормальные? Не понимаю, над чем он смеется. Когда я задумался над этим, Матеису подошел к нам, тыча пальцем Фира. «Гва-а-а!» И тогда Фира от всей души пнула его между ног. Я увидел все, и как развязная улыбка Матеису искривилась от боли, и как его подбросило на 5 метров, и как он летел, вращаясь, к земле. Ух, да оно того стоило. Я и не мечтал о том, что такое случится. «Кья-а-а-а!» Матеису сама. «Ха-ха!» Ему наверняка яйца раздавило. Ух, как порадовало. Одна эта сцена стоила того, чтобы купить ради нее Фира. «Так держать, мой монстр, отомстила за меня. Да, обещаю угостить тебя сегодня вечером чем-нибудь вкусненьким. Гва-а-а-а!» это нечестно. Как ты смеешь нападать на Матеису саму? Так ведь гонка еще не началась. Нечего так неосторожно подходить. Ха-ха-ах, ты. Матеису поднялся, держась рукой за промежность. Судя по тому, как вспотело его лицо, ему было очень больно. Я погладил Фира по голове и спросил: ну что, начнем гонку? Еще бы. Приятно, все-таки, когда на бой его вызываю я, хоть мне и пришлось внимательно следить за тем, чтобы он не жульничал. Сука отвязала ездового дракона от повозки, и Матеису оседлал его. Дистанция, 3 круга вокруг деревни. Селяне тут же нарисовали на земле маршрут. Удачи, на Афуме сама. Фира, ты тоже позаботься о нем. Спасибо. 2. Я обязательно выиграю. Старейшина встал перед нами и вскинул руку. Он готовился дать сигнал к началу гонки. И начали. Рука резко опустилась, и мы бросились вперед. Так, отлично. Стартовали мы практически одновременно. Топ-топ-топ. Фира бежала стремительно. Хм, мне кажется, или она куда быстрее дракона Матеису. Да ну, легкотня. У меня есть время даже обернуться. Что с тобой? Ну, давай быстрее. Матеису изо всех сил подгонял своего дракона. Тот тоже не хотел проигрывать Фира и сильно наклонился вперед, но шансов у него не было. По характеристикам это будет чистая победа. Можно даже сказать, что это похоже на гонку велосипеда и мотоцикла. Естественно, мотоцикл у меня, а велосипед у Матеису. Во всяком случае, скорости наши отличались именно так. 2-а-а-а. Фира тоже расслабилась и даже позволила себе покричать. От скорости в ушах свистел ветер, а пейзаж быстро проносился мимо. К концу первого круга мы оторвались от Матеису примерно на 5 корпусов. Ха-ха. Я заметил, как сука с досады подала голос. Ха-ха-ха, как весело. Даже слишком легко. Но, как только впереди показались зрители, собравшиеся за деревней, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и открой предо мной дыру. Эрсхолл, один рыцарь из замка, сделал яму в земле как раз в том месте, где находилась контрольная точка. Нечестно. Рыцарь тут же отвернулся и сделал вид, что он тут ни при чем. Фира споткнулась и упала. Даже я сам чуть не свалился. 2. Это мой шанс. Какой к черту шанс? Ты шутишь. Чертов Матеису пробежал мимо меня, будто ничего не заметив. И более того, как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и увеличь ему скорость. First Speed 2 на этого гада наложили заклинание, повышающее скорость. Более того, та яма, в которую угодила Фира, сразу же пропала, видимо, избавлялись от улик. Да что за подлецы живут в этой стране? Фира, мы не можем проиграть этим подонкам. Вперед. 2-а-а-а-а. После моих слов Фира тут же начала подниматься. В ней по-прежнему горел дух борьбы, и, готовая двигаться дальше, она побежала еще быстрее. Мы моментально догнали Матеису и вновь обошли его. Что? Да черта с два я проиграю, даже если вы будете жульничать. Фира бежала изо всех сил, словно чувствуя мои мысли, и даже магическое ускорение не могло помочь дракону Матеису. Вскоре после начала второго круга он вновь начал отставать. Перед глазами как раз показались селяне. Я дал им знак и указал на рыцаря. Селяне догадались, что что-то не так, и начали обступать их. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и уменьши ему скорость. First Speed Down 3, 2. Фира резко замедлилась. Да какого черта вы творите? И рыцарь, и его товарищи дружно отвернулись. Матеису тут же нагнал отставание и обошел меня. Ну уж это-то он должен был заметить. Вот идиот, жульничает и не краснеет. Черт, если мы так проиграем, будет дико неприятно. Не можем ли мы что-нибудь сделать? 2-а-а-а. Естественно, разозлилась Эфира. Она тут же нагнулась вперед и расправила крылья. О, мы побежали быстрее. Правда, поворачивать стало куда труднее. Теперь нас сразу начинало заносить к обочине. Но не стоит недооценивать мой игровой опыт. Пришло время воплотить в реальность навыки поворота через наклон тела, полученные в мотосимуляторах. Я начал наклоняться в сторону поворота, помогая Фира входить в них. Со стороны, наверное, кажется, что я с нее свисаю. Но благодаря этому Фира начала входить в повороты, совершенно не сбавляя скорости. Отлично. К началу третьего круга мы уже оказались за спиной Матеису. Остается как следует разогнаться и обойти его. Селяне обступили рыцаря и следили, чтобы он не смог вмешаться, так что победа у меня в кармане. Ан, нет, рыцарь выхватил меч и замахал им, разгоняя селян. Ему уже на все наплевать. И вновь он приготовился зачитать заклинание, чтобы помешать мне. Ну хорошо, если ты так хочешь, то поиграем по твоим правилам. Эрстшилд, рыцарь создал яму еще больше, но я призвал на нее щит. Давай, Фира, покажи им свою скорость. Два. Так, запас у нас есть. Ну, раз нам по пути. Фира, два. Мы прыгнули, немного отклонившись от курса, и приземлились перед мешавшим нам рыцарем. Я внимательно посмотрел на него. А Фира тоже смотрела на него, в ярости за все причиненные помехи. В глазах рыцаря читалось, что он видит во мне владыку постапокалипсиса. Фира пнула жуликоватого рыцаря пяткой, немедленно отправив того в обморок. «Го-о!» — победоносно воскликнула Фира, с триумфом пересекая финишную черту. «Я проиграл. Нечестно, несправедливо. Я требую реванша. Нечестно, кто бы говорил. Это ведь твоих рук дело?» — громко спросил я, указывая на лежавшего без сознания рыцаря. «О чем речь? Этот тип постоянно мешал нам во время гонки. Да ладно!» — воскликнул Матаису, словно совершенно не знал об этом. «Ага, думаешь, я забыл, как ты это мой шанс?» — орал. «Я здесь ни при чем. Он действовал по своей воле. И это не важно, я требую наказания за несправедливость. Что, если мы выиграли, значит, жульничали? Не смеши. Сильно сомневаюсь в том, что вы добьетесь своего», — сказал старейшина, и селяне закивали. В подтверждение слов героя щита Самы, на трассе присутствуют следы использования магии. Кроме того, в защиту его слов говорит и то, что рыцарь пытался отогнать нас. Рыцаря я отправил в полет для того, чтобы не дать ему замести следы. Сразу после прекрасного пинка Фира его обступили селяне. Теперь всем очевидно, кто виноват в том, что на трассе появилась яма. Г-герой щита сам сделал яму. Это невозможно. Хм, эти слова сказала хозяйка магической лавки, вышедшая из толпы. Кажется, у нее в этой деревне внук живет. Герой щита сама склонен к магии восстановления и поддержки. Его спутница к магии света и тьмы. Их магия не может работать с землей. «Да как ты смеешь, торговка!» — воскликнула рыжая сука, но тут ее обступили ниндзя. Очевидно, что помощник героя копья жульничал. «Извольте пройти с нами». Матаису принялся утешать суку, но перед этим сказал: «В этот раз я проиграл. Как мы и обещали, мы не будем заявлять о правах на эту землю. Ага, а теперь проваливай. В следующий раз я не проиграю. Молчи, жулик-неудачник». «Я не жулик. Прошу вас, не устраивайте разборки, герой копья Дона. Герой щита Дона, вас это тоже касается», — упрекнули нас ниндзя. Матаису со своей свитой двинулись во свояси, а ездового дракона оставили. «Нам не нужен дракон, проигравший щиту. Забудьте о нем». «Кью-ю», — печально завыл брошенный ездовой дракон. «Как-то жалко его, он ведь ни в чем не виноват». Однако селяне сразу же принялись утешать его, а затем накинули поводья. «Пусть о нем пока позаботится деревня». «Ага». Проигравший дракон уныло побрел в деревню вместе с селянами. «Так, а теперь отдавайте мой приз». «О чем вы, Наофуми сама? Наша деревня в долгу перед вами, герой щита сама. Вы спасли нас от неподъемных налогов и неминуемого разорения. Но не могли бы вы подождать несколько дней? Мы обязательно соберем для вас деньги. Вам ведь нужны деньги на восстановление деревни». «Вы совершенно правы. Бессмысленно забирать деньги, которые нужны вам на ремонт. Мне хватит и благодарности. К тому же, не хочется создавать неприятные прецеденты. Обо мне и так дурная слава ходит. Нехорошо будет, если начнутся разговоры о том, что я ограбил эту деревню. Значит, ваш приз должен быть какой-то удобной и материальной вещью. Герой сама, вы не задумывались о том, чтобы стать Катураем 4? Катураем? Да, ходить от деревни к деревне, от города к городу и продавать в них товары. Похоже, вы зарабатываете на жизнь торговлей лекарствами и ингредиентами. Если вам интересно, мы можем вам с этим помочь. Хм, который, значит, то есть лекарства я буду не сдавать за бесценок, а именно продавать? Нужно хорошенько обдумать этот вопрос. Все это время я лишь производил вещи, но так смогу стать и торговцем. Это серьезный плюс. К счастью, у вас есть проворный и сильный филариал, герой щита сама. Мы можем предоставить вам повозку и весьма полезный пропуск торговца. Пропуск торговца? Да. В нашей стране торговцы обязаны уплачивать пошлину хозяину земли, когда приезжают в деревню или город. И вот тут пропуск торговца, заверенный моей печатью, будет кстати. С ним вы сможете избежать большей части этих платежей. Надеюсь, он вам пригодится. Если подумать, эта деревня совсем рядом со столицей Милромарка. Через нее проходят политически важные маршруты, и поэтому хозяин этой земли должен обладать определенной властью. После того, как я помог свести урон от волны к минимуму, мое имя здесь у всех на слуху. Пусть меня в этой стране не любит, пусть король ненавидит меня, но я решил помогать жителям этой деревни и нес ответственность за свое решение. А после того, как я спас ее от карающей длани тирании, старейшина даже решил помочь мне. Но нужно ослабить влияние вашей дурной славы, чтобы она не мешала торговле. Так будет проще зарабатывать. Я благодарен ему за благосклонность. Поэтому просто поблагодарю. Спасибо. Я принимаю ваш дар. Действительно, пропуск – неплохая награда. Да и повозку для Фира мне сделают. К тому же именно повозку, а не телегу. Что же, давайте вернемся к работе. Хорошо. Селяне и Рафтелья дружно кивнули и вернулись к ремонту деревни. 2. Личная телега очень обрадовала Фира. Отлично. Сегодня мы отправляемся в лес. Ха-ай. 2. Я указал в сторону нужного пути, и Фира, переполненная энтузиазмом, потянула телегу вперед. Бац, бац. Тронулись мы тихо. Бац, бац, бац. Стук-стук-стук-стук-стук. Шум постепенно нарастал. Пейзаж снова быстро пролетел мимо. Помедленней, медленней. Не так быстро. 2. Мы сбавили скорость, и Фира перешла на быстрый шаг, что-то недовольно крикнув. Что-то мне нехорошо стало. Кажется, Рафтелью подташнивает. Она плавно сползла на дно телеги, да там и устроилась. Ты в порядке? Да но, пожалуйста, старайтесь не слишком трясти. Ясно, тебя укачало. Похоже на то. А вы в порядке? Наофуми сама меня никогда не укачивала. Мало того, что я устойчив к алкоголю, морская болезнь всегда обходила меня стороной. Был один случай, когда я, будучи еще младшеклассником, поехал с классом на автобусе на экскурсию и взял с собой манги и ранобэ. Но когда я достал их и принялся читать, мой сосед посмотрел на меня и сказал, что его страшно тошнит, пришлось мне пересесть. Еще был случай, когда наша семья пустилась в однодневный круиз на корабле, повидать родственников. Всю семью сразила морская болезнь, тогда как я спокойно играл в телефон. Лежи спокойно, мы с Фира постараемся доехать аккуратно. Надеюсь на вас, тихо ответила Рафтелья, лежа в телеге. 2. Пожалуйста, чуть-чуть помедленней. Рафтелья была очень бледная и говорила как умирающий, а Фира все бежала, не сбавляя хода. Во время поездки Рафтелью все-таки стошнило, и когда мы добрались до леса, у нее уже совсем не осталось сил. Ух, стонала она с совершенно белым лицом. Я жалел, что зашел так далеко. Прости. 2. Фира, как и я, выглядела виноватой. Я в порядке. По виду, точно не в порядке. Хорошо бы найти, где можно отдохнуть, но... А, герой щита сама. Рядом с лесом находилась хижина. Из нее вышел кто-то, по виду дровосек. Селяне из Рюта попросили меня приехать и забрать древесину, но... Хаэм, с вашей спутницей все хорошо? Думаю, скорее нет. Мне бы дать ей отдохнуть. Вы случайно не знаете, где мы можем остановиться? Раз такое дело, вон хижина, пусть там ляжет, сказал он и сопроводил нас к хижине. Я поддержал Рафтелью за плечи и уложил на кровать. Сегодня лучше сосредоточиться на перевозках, а из врагов ограничиться лишь теми, что по зубам Фира. Рафтелья, судя по всему, не переносит транспорт, так что, пока не привыкнет, будем ездить медленно, чтобы не сильно трясло. Ладно, прошу прощения, но уложите, пожалуйста, древесину на телегу, мы скоро вернемся. А, конечно, Фира от тележки я уже отцепил, и сейчас она поглядывала на нас снаружи. Хорошо, пошли. 2. Она пинком подкинула Матеису высоко в воздух. Думаю, ее атаки не оставят меня разочарованным. Давай немного прогуляемся по округе. При входе в лес нам, к моему удивлению, никаких монстров не попалось. Так мы с Фира шли по тихому лесу и уже, вроде бы, достаточно углубились, но воздух оставался все таким же свежим. Мне подумалось, это ведь первый раз с момента моего прихода в этот мир, когда я останавливаюсь и просто любуюсь окрестностями. Интересно, почему? Картина скорчившегося Матеису облегчила все мои проблемы? Нет, скорее, это потому что Рафтелья поверила в меня, и теперь ей плохо, и она не со мной. Мне стало как-то одиноко. Только подумать, я провел с ней всего лишь где-то полмесяца или 3 недели. Но и этого хватило, чтобы я начал считать ее присутствие чем-то самим собой разумеющимся. Мне уже начало казаться, что с тех пор, как Рафтелья была маленькой, прошло уже очень много времени. Я, конечно, решил заменять ей отца, Но что мне делать-то? Да и о волне нельзя забывать. Конечно, до нее больше месяца, но все же, было бы здорово найти в этом мире лекарство от укачивания. Часть главы, вырезанная из ранобы. Теперь я от нечего делать принялся собирать травы. И монстров все так же не видно, да. Я еще немного походил, но так и не обнаружил никаких признаков присутствия монстров. 2. М. Неожиданно откуда-то издалека послышался голос Фира. Я обернулся и как раз застал момент, когда Фира схватила что-то в клюв. Мне это мерещится, это что-то выглядело похожим на кролепира. Наконец, Фира проглотила его одним глотком. 2. И подбежала, будто ничего и не случилось. 34 Експ, ладно, тут пока беспокоиться ни о чем. Еще битый час мы искали в лесу травы, а когда вернулись к хижине, нашу телегу уже загрузили древесиной доверху. В хижине на кровати лежала Рафтелия, по-прежнему вялая. Нехорошо получается, если Фира помчится на полной скорости, Рафтелия долго не выдержит. Придется ее тренировать. Пока она не привыкнет к скорости, работать во время поездок мы не сможем. Похоже, без практики тут не обойтись. К телеге тебе придется привыкать. У-у-у-у-у, застонала Рафтелия в ответ. Как я и думал, перспектива неприятная. Я закончил грузить древесину, так что... А, хорошо, тогда я съезжу в деревню и назад, можно она пока что здесь побудет? Конечно, если она спутница героя щита Самы, то я, конечно же, присмотрю за ней. Я немного беспокоился, но сидеть без дела у меня терпения не хватит. Тогда мы поехали. Взобравшись на телегу, я дал команду уже запряженной Фира выдвигаться. 2 ААА, та помчалась, испустив радостный вопль. Примечание Ярдхали, дыра в земле, скорость 1, уменьшение скорости 1, разъезжий торговец в деревнях.